Юрий Москаленко. Юный бастард. Книга шестая. Читает Григорий Пономаренко. Пролог. Ну что, доигрался? Отец, ну что ты опять начал, а? Начал? Я еще даже не начинал. Подумать только, сын не может обзавестись потомством. И только одна дама из враждебного рода для этого потребна. Узнал, откуда в тебе эта бяка появилась. Артефакт использовала дура одна. Ей за это хорошо заплатили. Дотянуться до нее уже не смогу. Вначале уехала в Германию, а потом пропала. По всей видимости, зачистили следы. Уже не узнаем, кто ее надоумил на этот шаг. И теперь у меня один выход. В брак с Сонькой Нарышкиной. Как подставили-то красиво. Но и мы сами не лыком шиты. И? Что и? Бастарды есть у тебя. Старший причем нужен. Его только кровь может признать алтарь наших предков, если ты, увы, окажешься теперь, скажем так, безрезультативен. И хорошо, чтобы он не прост был, а магически активен. Но это проверим. Мальчика я отслеживаю там, на той стороне перехода. Но и это не самое главное. Его мама. Что, Катерина? А с ней-то что не так? Она-то тут при чем? Ни при чем, если так со стороны смотреть. А вот как раз от тебя, родившая сына, может и второй раз разродиться, невзирая на действие этого поганого артефакта. Я узнавал. И эти знания для нашего клана, ой, как дорого обошлись. Но есть одна проблема. И какая? Она может пройти ограничения в тебе, вызванные этим мерзким артефактом, в том случае, если вместе с тобой у алтаря вы друг другу дадите клятвы верности. Венчание с твоей бывшей женщиной, с матерью твоего первенца — вот что спасет тебя и весь наш клан. «Катерина на роль моей жены», — задумался наследник Злобиных. «А ты знаешь, пап, нет отторжения в душе от этой идеи. Даже какая-то радость присутствует, что ли?» «Ну, хоть в этом все хорошо», — вздыхает патриарх клана Злобиных. «Но теперь другая проблема вырисовывается». «И какая же?» «А такая! Как ты себе представляешь ваш брак? Ты тут, она там? Ведь перебираться на землю она вряд ли захочет. У нее там уже детей, кроме твоего бастарда, еще с десяток. И если ей стать княгиней, то все ее дети становятся твоими. Что, наследниками? А признают их предки? Вот то-то же. Рисковать детьми никто не будет. Получается, вариант с моей Катериной у нас запасной? Крайний. Но я наводил справки по ее семье. Мои информаторы в один голос говорят, что все ее дети магически активные, даже в таком юном возрасте. Даже недавно рожденные. И такие у нее есть. 2 года подряд она по 2 ребенка рожала. Молодец, а, девка? Так может, тогда рискнем? Может, рискнем. Но стоит вначале с ней об этой возможности переговорить. Она уже не та молодая дуреха, что в тебя была влюблена, как кошка. Сейчас она опасная и сильная магиня. Она и как мечник сильна. Про это я помню. Боевик она, а не маг поддержки. Тем более не лекарь полевой. Готовь переход. Прокатишься по местам боевой славы молодости. Деньги на межмировой портал клан выделит. Катерина сидела на своей кровати в спальной комнате новой усадьбы, которая перешла под полный контроль ее семьи. Теперь у всех детей есть свои личные апартаменты. Не надо ютиться подвое, а порой и потрое в одной комнате, а иногда и на одной кровати. Легкая улыбка тронула уголки рта красавицы при воспоминании о старшем из сыновей. Вот же, Константин. Может, это гены его отца так на него влияют, и сам вырос, и всех в семье поднял на уровень дворян, и в макро идти не надо уже никому. Хотя и не получится не ходить, во всяком случае для некоторых из них, включая в это число и самого Константина. Вон еще одна бумажка. Тайный приказ короля. Отправить Котю к макрам на 3 года в качестве прохождения курса молодого бойца. Дела. Но больше ее другой, вот этот документ поразил. Вся ее семья, все ее дети теперь сквайры. А она сама, возможно, что вовсе баронесса. Котик на нее все доставшиеся ему владения отписал. Ох, сердце от предвкушений разрывается. И ведь это не все новости. Земля, ее родная планета, она вновь увидит Землю. 2 направления от Его Величества на право пользоваться королевским порталом. 2. Но кого с собой брать? Об этом она подумает немного позже. Но уже больше в душе склоняется к кандидатуре Светланы. Брать кого-то другого нет смысла. Очередные роды прошли как-то обыденно уже. И как раньше обычно бывало, после этого события сил магических резко прибавилось. Красота. За совсем маленькими старшие девочки присматривают. Сейчас только грудью закончит лялек кормить, и можно будет подумать серьезно о путешествии на Землю. Там почти год можно пробыть. Но это уже по обстоятельствам. Там же позже о сроках подумает. Но сам факт, что таким путешествием мальчика ее вознаградили, а он, как хороший сын, в первую очередь о своей непутевой мамане подумал. И прав ведь. Что для него самого это Земля. Так, другая планета. Другой неизведанный, невиданный мир. Сказка. А вот для нее это ее родина. Ее любимая родина. И да, она давно мечтала посетить ее. Да вот ценник на переход между мирами просто конский. Не каждый аристократ может позволить себе его. Притом еще и с гарантированным возвращением назад. А это многое значит. Сид тоже с Костей приехал. И каково же было ее удивление, что сын барона уже не был его рабом по чести. А зачем приехал Сид? Усмешка на ее красивом лице. Официально забрать свои вещи. А вот на самом деле... Воспоминания накатывают волной. «Да, мадам, я официально прошу руки вашей дочери». Катерина в тот момент в беседке сидела. Отдыхала после суетного рабочего дня. В деревне, в усадьбе много за сегодня болеющих приняли они с дочками. Наплыв был какой-то странный. Страждущих их помощи. Односельчан было очень много. Вот и вымоталась как она сама, так и ее помощницы, Светлана с Димкой. Домой попали, а тут такой сюрприз. Сын из поездки в столицу вернулся. Да, с подарками, да, с известиями и новостями. Ну и, конечно, без конфузов не обошлось. Подумать только, старшие дочери на выданье, а никто замуж не зовет, все их боятся. Всем нормальных женихов не сыскать, а тут мелкую, которой едва 11 лет исполнилось, замуж позвали. Да еще кто? Настоящий наследник баронов, причем старший наследник. Что тут в семье началось? Обиды, всхлипывания, обвинения и дикая зависть. Одни мелкие спокойными оставались и ее мальчики. Бывший раб сына стоит весь из себя аристократ, выправка, одежда под стать. Плюс сюда учтивость и галантное обращение. И все, туши свет. У всех, кого это заявление не касалось, глаза на мокром месте. А виновница торжества и вовсе почти в отключке от счастья на кровати валяется. Сестра Светка ее каплями отпаивает. А ведь именно у Светланы этот момент был словно знак свыше и навязчивая идея одновременно выйти замуж за аристократа. А тут сама дворянкой с легкой подачи брата стала. И вот бывший раб и правда сыном баронским оказался, да к тому же наследником. И теперь зовет он замуж ее младшую сестру. Обидно, почему не ее? Она ведь намного красивее. Эх. А мальчик настойчив. «А как же родители твои? В прошлый раз они не очень-то восприняли объект твоих воздыханий», напоминает Катерина. Сид лишь щекой дернул. Они и сейчас не лучшего мнения о моем выборе», — честно отвечает он. «Но я вырвал у них право на то, что я сам выбираю себе судьбу». Этим рабством они нивелировали под ноль все свои возможности влиять на мою жизнь. «Да?» — Кэт ехидно ухмыхли. «Да?» — Кэт ехидно ухмыляется. «И какие же планы у тебя на свою жизнь и на жизнь, как оказалось, моей девочке?» — задает она ему главный вопрос. «Стать дипломированным магом, отучившись в академии. Там же я буду ждать и Вику. Вы же тоже планируете ее отправить в академию?» — учтиво спрашивает он. Нехотя Катерина кивает на это его вопрос. Нехотя Катерина кивает на это его вопрос-замечание. «Все так», — соглашается она. «Но вот по времени еще не решили, когда это сделать». И тут же сама интересуется. «Как поняла, родители тебе выделяют феод на кормление. От звания первого наследника ты отказываешься в пользу своего брата?» «Да, это так, госпожа Катерина», — учтиво отвечает парень. «Небольшой феод недалеко от столицы достался мне. И усадьба в самой столице, рядом с академией. Причем она неподалеку находится с домом вашего сына», — говорит спокойно Сид. «Остальное уже буду сам зарабатывать. Я многому научился в этом плане у вашего сына». Кэт, понимающе усмехнулась. «В академии поможешь нам сориентироваться в ваших порядках?» — уточняет она. «Да, конечно», — улыбается парень. «У меня ведь там сейчас и сестра, и брат учатся. Им еще ой, как далеко до выпуска. Вам ведь проще, вы по разрешению, гранду от его величества собираетесь там учиться. А значит, можете в любой момент по личному желанию учебу прекратить или сделать в ней перерыв, без всяких санкций и разрешений со стороны преподавательского состава. В моем случае, увы, все не так. Я ведь уже не раб по чести. Это право перешло Карену». «Кстати, что за мальчик?» — живо спрашивает его мать девушки. «А разве вам Костя не рассказывал, при каких обстоятельствах они с ним познакомились?» — удивляется Сид. «Так вскользь», — обмолвился, — кривится Катерина. «А, понятно», — понимающе усмехается Сид. «А Карен — это наследник герцогов Бандерленда, уже граф. Его отец, герцог Севера, так его в народе называют, мудрый правитель. Он всегда является как противовес власти короля, что не очень хорошо, если разобраться. Но открытого противостояния между ними сейчас нет, как бывало в прошлом. Сейчас все спокойно». «И сын такого человека добровольно пошел в рабы по чести? Он реально совершил в отношении моего отпрыска что-то, пятнающее его честь?» — удивление на лице собеседницы. «Да, так получилось», — кивает головой Сид. «Он, будучи сильным, признанным магом, вызвал на магическую дуэль вашего сына, который как раз-то официально магом не является, и подтвержденным одаренным тоже. Кстати, клятву Карена подтвердил сам король. Его Величество присутствовал в тот момент рядом, когда Карен ее давал. И не засвидетельствовать дачу клятвы правитель попросту не мог». «Котя обмолвился, что за землями, которые теперь наши, этот Карен с его людьми и присмотрит. Как сам думаешь, это правильное решение?» — интересуется мнением парня Катерина. «Конечно, правильное», — удивленно взирает на мать своего бывшего господина парень. «Кто же еще будет служить преданнее, чем раб, тем более по чести?» «И вам самой проблемы, связанные с управлением землями, ни к чему. Отчеты всегда будут правдивыми. И если нужно будет ваше вмешательство в каком-нибудь серьезном вопросе, связанном с землями, то его может спокойно решить и сам Константин. Ему первому, думаю, обо всем будет докладывать Карен. А тому и отец поможет. Ваши земли соседствуют ведь с землями герцогства. На том памятном поединке ставки были. А ставкой со стороны Карена, которую он потом проиграл, фигурировали личные его владения и земли на перевалах. Отец Все честно отдал. Таков был уговор. Так что вы зря волнуетесь, Карен и его люди, как присмотр за вашими владениями, это очень хороший ход. Даже если вы собираетесь сейчас туда переезжать, лучше помощников не найти, и я в этом полностью уверен. И, кстати, вы поедете свои земли осматривать? Катерина прикусила губу. А и правда, она готова так резко к смене стиля своей жизни. Котя тут 3 года пробудет. И не отвертеться ему от этой участи, приказ короля. А она сама куда собирается? Правильно, на землю. Годик есть возможность там пожить, а то и вовсе остаться в привычном мире. Тоже об этом стоит подумать, но... Всех же отпрысков с собой не заберешь? Тоже засада. Детей своих, даже на попечительство старших дочерей, навсегда она оставить тут не готова. А земля для них — это чуждый мир. Интересный, зовущий, но чуждый. Уверена, Константин там бы не захотел жить. Ему вон, в пустоши, и то комфортнее себя чувствовать, чем там. Светлана разве что. Она любопытна. Ей понравится идея посетить мамину родину. Да и не хочет Катя саму себя обманывать. Кто там ее ждет и что? А тут у нее семья, дети. Путешествовать — это одно. Да еще не в одиночку. А чтобы рядом с тобой родной человек был. Но остаться где-то очень далеко от своих родных она бы ни за что не хотела. Потому решено. Месяц-два можно и попутешествовать. Тем более, не она за это удовольствие платит. Да и режим «все включено» радует. На старших малышню оставит. А затем, что по прибытии обратно? Наверное, в академию сама пойдет. И тоже со Светланой. Старшие уже после того, как ей наскучит грызть гранит науки, в ту же академию поступят. Да, точно, так будет лучше всего. А потом можно будет вплотную и со своими владениями ознакомиться. А то и во время учебы в столице на них хоть одним глазком посмотреть. Так и сделаем. Светку с собой на землю возьмем. Она попутешествовать не откажется. Все остальные тут, по месту, ее дожидаться. А Константин? 3 года, ему будет чем заняться. Но что Ситу насчет Вички сказать? Отказать? Глупо. Дать разрешение? Рисково. Хотя почему бы и нет? Пускай оформляют свои отношения, если дочка не против. Но женскую судьбину она только после совершеннолетия на себя примет. Нет, роды в таком юном возрасте очень страшны. Хорошо, Сид, будь по-твоему. И, видя, как оживился бывший раб сына, быстро осаждает его. Но будут и кое-какие «но». Первое. Никаких взрослых общений на уровне тел до достижения моей дочерью 16-летнего возраста. Это понятно? Да, понял. Все ровно радостным выглядит парень. Ну и славно, думает Катерина и продолжает выдвигать свои условия на помолвку с ним своей дочери. Второе. Вика поедет в следующем году в академию. Поедет под твою опеку. И тут же поправляется. Вашу, с новым рабом Кости. Отлично, сияет Сид. Как раз минимум 3 года ей там учиться. Улыбится довольством он. Смотри. К окончанию учебы не задела ей ребенка. Предупреждаю, кастрирую лично. Как холодным душем ему слова будущей тещи. Сид резко бледнеет. Уж тот-что. А такую угрозу со стороны любимой мамы невесты он воспринимает очень серьезно, зная не понаслышке, на что она способна и как воин, и как маг. Сухо стало резко в горле. А попить-то и нечего. Ничего, перетерпит. Потом все равно еще с Костей весь разговор с его мамой ему обсуждать. «Мы будем очень осторожны», — заверяет он Катерину. «Да уж постарайтесь. И я надеюсь на это», — хмыкает, довольная произведенным на дитя эффектом от своих слов Катерина. «И еще. Константин говорил, что его земли, которые ему достались после проведенных поединков, весьма обширные. И там хватит наделов, чтобы ими осчастливить твою невесту, в качестве приданого вам на свадьбу. Исходи из этого тоже. Присмотри, где бы хотели вы получить надел. И да, не спешите заводить детей. Дай возможность выучиться в академии моей дочери и закончить ее, получив настоящий действующий диплом мага, чтобы у тебя жена была дипломированной магиней, а может и боевым магом. Я надеюсь, мы друг другом с тобой поняли? Да, ваша милость, с поклоном отвечает наследник боевого рода баронов. Я уверен, Викуля очень понравится моей маме и особенно папе, и они смирятся наконец-то с моим выбором на роль супруги. Всего доброго, уважаемая. Когда убываешь обратно? Все же поинтересовалась Катерина. Завтра? У меня и дома дел хватает, да еще поступление в академию. Пойду прощаться с Костей и девочками. И не шалите там, отпуская от себя будущего зятя, улыбается довольная Кэт. Вот же, как резко-то ее жизнь изменилась, и жизнь ее детей. А ведь как она волновалась из-за того, что Костю вызвали во дворец короля. Чего только не надумала. Но вот что произошло в итоге, она и предположить не могла. Вздыхает. А ведь все рады такому возвышению. Разве что старшие немного разочарованы. В академию их пока не пускают. Остаются за главных в семье. Ведь и Костя, и она со Светланой убывают из семейного лона, где все себя чувствуют спокойно и защищенно. Да и по их поселению уже известия об их семье разошлись. То все Ариста нос воротили, обращаясь лишь за помощью медицинской, когда сильно припрет. И только вот Марианна и ее муж восприняли ее серьезно. А так, стена безразличия. И тут известие о том, что их род резко разбогател и землями прирос. Тут же начались шевеления, и к ее девочкам присматриваются, прикидывая расклады, что за брак с ними можно с их семьей поиметь. И Костя теперь завидный жених. Уже подходили к ней с предложениями, не предусматривающими отказа. Но она тут же указ короля им под нос. В течение 5 лет Константину жениться и заводить семью запрещено. Теперь вот на Мишеньку свои взоры перевели. Девок свободных хватает, а таких богатых и магически сильных женихов в их краях раз-два и обчелся. Ох, да чего там говорить, уже ее саму одолели местные сластолюбцы. Тут и красавица сама, да еще и богатая, и не замужем, не порядок. Женихи толпами начали ходить. Каждый макр в возрасте, кто еще не имеет своей семьи, но имеет приличный опыт за плечами, понимает, что это его звездный час. И семью создать, и финансовые проблемы свои за счет будущей супруги решить, достали уже. А так решено. Старшего сына в макры. Улия в семье остается за главную, Тиша ей в заместители. Дашка с Викой усадьбой в поселке занимаются, врачебную практику ведут. Справятся. Вичка уже наравне с Дашей работает, ничем ей в магических силах магии жизни не уступает. Мишка с помощником Павлом хозяйством занимаются. Тиша с Улией – это боевое прикрытие семьи, если, не дай бог, это понадобится. Ничего, пару-тройку месяцев продержатся, а там уже они со Светланой из путешествия вернутся. И еще, этот магический переход большим межмировым порталом боязно. Да тут и сынок кое-что необычное подбросил, и ведь прав, только при переходе этот его подарок можно применить. А ведь он отдал все, что как-то ему в руки попало. И не возразить – это шанс как для нее, так и для Светланы. Еще со Светкой придется перед переходом беседу серьезную провести, да и кое-что неприличное сделать. Девственница ведь она. И ведь вариантов других нет. Приходится рисковать. А риск уж очень большой получается. Но и не воспользоваться новыми возможностями она не может себе позволить. Да и Светлана вряд ли откажется. Ведь это им может помочь стать по-настоящему сильными магами, магинями боя. А потом, да, можно будет с обретенными новыми силами и, возможно, знаниями покуролесить в столице, в Академии магии. Уже даже себе представляет она, как будет там, в академии. Ну да, конечно же, учиться. Но ведь веселиться учеба совсем не мешает. Ух, и оторвется же она там. Да, можно будет в столице для себя и партию подобрать. Если все сложится так, как она планирует, то и высшие аристократы за счастье будут считать, чтобы взять ее и Светлану замуж. А тогда уже будут совсем другие возможности, как для нее, так и для ее семьи. Дети еще. А возможно, скоро и внуки у нее появятся. А вот интересно, кто первый ее внуками осчастливит? Светлана, Уля или все же Вичка? Улыбка сама собой появляется на счастливом лице Катерины. Любопытно. А у Карена этого? Почему отец столько лет в холостяках ходит? Непорядок. Да и обращение «Ваша светлость» ей как-то больше нравится. Это же почти как «Ваше величество».